Глава 15. Я металась по комнате, не находя себе места. То замирала, прикладывая пальцы к губам, которые до сих пор поняли поцелуй с Барсом, а то начинала ходить, охваченная волнением. Во мне боролись разные эмоции, и я не знала, как с этим справиться. Сам поцелуй был потрясающий, если не учитывать его виновника. Я не хотела сближения с Хантом. Все, что мне нужно, продержаться год. И вот как я продержусь, когда чуть ли не с первых дней подпустила Барса настолько близко, что сама же и целую. Мар обещал дать время привыкнуть. Но мне не выстоять против его опыта и напора. Как ловко он обучение катанию на роликах свернул к поцелуям. Вспомнив, как валялась с ним в траве, готова была провалиться от стыда. Да, он меня почти сразу отпустил. Кататься я больше не хотела, и мы вернулись на аллею, где переобулись. Хант пытался отвлечь меня разговором, рассказывая о том, как строился дворец, но не смог завладеть моим вниманием, и слушала я в полуха, захваченная своими переживаниями. Когда мы сложили ролики, Барс забрал сумку со словами, что будет ждать моего второго урока. «Ага». Это мне впору брать у него уроки по ловкости задуривания головы. Я с сожалением проводила ролики взглядом. «А если я захочу покататься, когда вы будете заняты?» — задала ему вопрос. «Сообщи о своем желании. Возможно, я смогу освободиться», — ответил он. После этого я поняла, что можно забыть о катании одной. Сама к нему больше не подойду с предложением покататься, помня о том, чем закончилась первая поездка. Я ругала себя последними словами за беспечность. Теперь он точно решит придерживаться выбранной тактики, каждый раз загоняя меня в угол и срывая поцелуи. А почему нет, если один раз я ему это позволила? Вот кто мне мешал просто уехать тогда, не оглядываясь? Пусть бы и лежал себе под деревом, раздумывая о жизни. Нашла, о ком беспокоиться. Очень быстро мне стало тесно в своих комнатах. Захотелось отвлечься, стереть со своих губ воспоминания о мужских прикосновениях, но даже умывание холодной водой не помогло. Кожа горела, как будто впитала в себя поцелуи Ханта. И воспоминания о том, какие у него мягкие губы, как осторожно он меня целовал, жгли каленым железом. Я не хотела ничего знать о том, как он целуется. Каким бывает, когда снимает с себя маску невозмутимости и улыбается. Не желала видеть в его глазах эмоции, которые пугали и завораживали одновременно. Отпустил бы меня домой. Хочу свою прежнюю, понятную жизнь, где я бы бегала по собеседованиям, а потом работала, жила с сестрой и вздыхала о камеяре. Ой, последние мысли были совсем лишние. Нет, не будь того приглашения на благотворительный вечер, я бы вернула все вырезки о нем из газет и журналов в коробку и с ностальгией задвинула бы в дальний ящик, приказав себе жить реальностью. Может быть, и на свидание с кем-нибудь пошла, и со временем у меня бы обязательно появился постоянный молодой человек. А теперь в моей жизни Баттас, малознакомый мужчина в качестве мужа, перспектива подселения зверя и рождения Бартиков. Взвыть хотелось от такого будущего. Еще и куча незнакомых баб с бывшей супругой моего мужа, которые проживают под боком. Вот оно, несказанное счастье, от которого хотелось удавиться. Настроение стало воинственным, и я решила познакомиться поближе с теми, кто живет на женской половине. Попросила одну из своих служанок проводить меня в общий парк. Должен же там хоть кто-то прохлаждаться. Вот и взгляну поближе на девиц, что здесь живут. Заодно и осмотрюсь. Обрадованная поводом хоть чем-то занять свои мысли, лишь бы не думать о Марре, я принялась расспрашивать служанку, чем занимаются девушки в течение дня, как живут. Оказывается, и у них были занятия. Каждая, независимо от своего происхождения, должна была доказать, что умеет сервировать стол, подать блюда, принять гостей, правильно вести себя в обществе. Именно кшатры обслуживали все важные приемы, ужины, обеды, и они должны были быть на высоте. Почти у каждой из них дома всю работу выполняли слуги, и многим приходилось учиться этому. Конечно, перед поездкой во дворец они готовились, но здесь обязаны были подтвердить свои умения, иначе их никто бы не допустил к приемам, где можно встретить потенциального мужа. После занятий у девушек было время для самосовершенствования. У кого хороший голос, могли оттачивать его под руководством лучших учителей и готовить репертуар для выступления перед гостями. Кто хорошо танцевал, хотя этим умением в той или иной степени владели все кшатры, подготавливали новые красочные номера, чтобы раз за разом удивлять гостей. А кто решает, какая девушка будет обслуживать обед, а какая ужин или деловой прием, поинтересовалась я. А для этого назначены ответственные люди. Учителя подают им списки с характеристиками девушек, и они решают, кого куда распределить. «Хорошо, а эти распределения кто одобряет?» Докапывалась я, так как стало интересно. «С таким подходом должна процветать коррупция. Дал на лапу, и ты обслуживаешь важных гостей. Нет, бесперспективных». Списки назначений обычно просматривает и одобряет супруга господина, а также обсуждает с поваром меню. «Сейчас все это продолжает одобрять или не одобрять Наира?» «Не могу сказать», — отвела глаза женщина, но мне и так было ясно все. «Неудивительно, что все стелились перед Наирой. Если она будет недовольна, то задержаться во дворце шанса нет. Да и за время присутствия в нем можно прозябать на задворках. Как бы меня ни бесила данная ситуация, стоило признать, что у жены главы клана есть реальная власть. Чего не скажешь о многих супругах наших королей, которым приходилось власть эту добывать путем хитроумных интриг. Я задумалась о том, что, может, мне стоит преодолеть свою неприязнь и постараться наладить отношения с бывшей женой Барса. Ведь нам, по сути, делить нечего. Ей нужен хант и власть, а мне... вернуться домой. Почему бы не объединить усилия? Пусть забирает Барса со всеми потрохами. Чем ближе она будет к нему, тем больше у меня поводов не подпускать его к себе и держать на расстоянии. Почему бы ей не сообщать мне, когда они встречаются с Хантом? Я бы невзначай натыкалась на них, делала оскорбленное лицо и с чистой совестью воротила нос от мужа. С каждой минутой эта идея все больше и больше мне нравилась. В конце концов, Наира жила с Барсом несколько лет и надеялась, что тот продлит срок их супружества, а тот после деловой поездки заявляется со мной. Ей меня что, с распростертыми объятиями встречать? Неудивительно, что возненавидела. К тому же, где она, утонченная, ослепительно красивая и страстная кшатра, и где я? Обычный, ничем не примечательный человек. А люди здесь только слуги. Какой щелчок по носу! Первые встреченные девушки отвлекли меня от раздумий. И я отложила планирование коварных планов. Они склоняли передо мной головы, но спешили отойти подальше, словно боясь, что я заведу с ними разговор. В это время многие решили провести время на свежем воздухе, и мое появление вызвало фурор. Общая территория женской половины утопала в цветах. Фонтаны, вокруг которых установлены лавочки. Сверху это напоминало полукруг с радиусами. Вблизи же эти радиусы оказались кустарником выше человеческого роста, и в нем имелись проходы. Таким образом, пространство разбивалось на секторы, по которым было интересно гулять. Каждый сектор отличался от других собственной изюминкой. Продуманная планировка. Можно гулять вместе, а можно уединиться и не мешать друг другу. «А куда выходит мой дворик?» — спросила у служанки, чтобы сориентироваться. Она указала направление, но из-за высоких кустов увидеть дворик я не смогла. «А почему я не слышала, чтобы за кустами кто-то гулял или разговаривал?» «Ваши покои отделены силовым полем, защищающим от проникновения и гасящим звуковые волны». «Ага, чтобы через кустарник ко мне не могли проникнуть кшатры и патлы повыдергивать», — посмеялась про себя. «Но стало приятно, что при желании могу хоть песни в своем дворике горланить, и меня никто не услышит». «Много покоев с такой защитой?» «Несколько», — сдержанно ответила служанка. «А кто в них живет?» «На данный момент еще одни занимает бывшая супруга господина, а остальные пустуют». «В них только жен селят?» «Нет. Иногда ко дворцу прибывают дочери знатных кланов, которые удостаиваются таких привилегий, или важные гости, которых размещают там». «Ясно. Что ж, ничего удивительного, что мы живем с Наирой в одинаковых покоях. Она была женой. Не выселять же человека. Через месяц сама уедет, если я не продлю ей приглашение или если не вмешается сам Хант. Такую возможность я тоже не отметала». Пока мы разговаривали, я следила за реакцией окружающих на меня. Она была разная, хотя голову склоняли все. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с недоумением, а некоторые — и с плохо скрываемым презрением. Вот этих я старалась запомнить. Мы как раз прошли мимо такой парочки, и мне вслед донесся оскорбительный смех. «Скажите, где я могу ознакомиться со списками тех, чье время приглашений истекает?» Нарочито громко поинтересовалась у своей служанки. «Мой супруг говорил, что теперь я контролирую этот вопрос. Кто их составляет?» «Этим занимается целый штат людей. Я передам, что вы желаете видеть отчет», — скрывая одобрительный блеск глаз, ответила девушка. «Что ж, мы с ней обе люди, и неплохо избавить некоторых кшатр от зазнайства». То ли у этих кошечек слух оказался слишком хорош, то ли так сложилось, но с этого момента мне старались не попадаться на глаза, и парк стал стремительно пустеть. Наверное, во избежание, чтобы я случайно их взгляды поняла не так. Погуляв, пришла к выводу, что лучше вернуться. Пока с Наирой контакт не налажу, здесь я знакомств не заведу. Авторитет я себе еще не заработала, а ее престиж не пошатнула. Неудивительно, что народ решил затаиться и подождать развития событий. И вот идем мы прогулочным шагом обратно. Я в мыслях придумываю, как бы лучше с бывшей Ханта объединиться в достижении общих целей, речь репетирую, а тут навстречу сама Наира со своей группой поддержки. По выражению ее лица, я поняла, что на дружбу в данный момент рассчитывать не стоит. Среди ее свиты заметила двух кшатр, которые смеялись мне вслед. Ясно. Донесли уже. Наире прищемили хвост, и она несется отстаивать свою вотчину. Вопреки всему, при приближении ко мне она убрала зверское выражение с лица, сменив его маской доброжелательности. Одна из всех встреченных мной девиц не склонила головы, но, может быть, так принято между женами нынешними и бывшими. «Осматриваетесь?» — оскалилась дамочка, окидывая меня взглядом с плохо скрываемым пренебрежением. Выглядела она великолепно. Волосы уложены в замысловатую прическу, элегантное платье, в ушах изящнейшие сережки, на запястье шикарный браслет — камни неядты, похожи на крупные сапфиры, и высоченные каблуки. Хоть сейчас ее на прием отправляй. А тут я со своими рожками и в одежде, которую так и не сменила после катания на роликах. «Да, знакомлюсь со дворцом», — сдержанно ответила ей. «Здесь красиво». Поспешите. Внимание мужчин недолговечно. Можете не успеть все здесь осмотреть. Наира постаралась изобразить участие, но голос был щедро приправлен ядом. Мужчины падки на экзотику, но быстро устают от серости. Ничего. Насколько я поняла, у меня еще целый год впереди. Я постаралась игнорировать хамство, но не удержалась от шпильки. Такой срок. Вам же лучше знать, ведь ваш недавно истек. За спиной Наиры ее группка поддержки нервно переглянулась. Наверное, я первая, кто вслух ткнула красотку в это носом. На вашем месте я бы не надеялась задержаться здесь так надолго. Невозмутимо выдержала мой укол Кшатра. Открою вам секрет. Все жены удостаиваются приема. Вас же хоть и представили некоторым представителям клана, но всего лишь на скромном ужине. Вот значит как. Но меня ей задеть не удалось. Хант утверждает, что я его пара. С ними, наверное, и порядок празднования другой. К тому же с женами в храм не ходят, а меня Барс именно туда отвезти собирается. Я испытала замешательство. Сообщать Наире о том, что я пара, не хотелось, но теперь она меня не воспринимает как угрозу и может отказаться сотрудничать. У меня на родине говорят, что цыплят по осени считают. Где сейчас все те, в честь кого закатывали приемы? Как и все, должны приглашение на месяц получать, напомнила ей. Вам бы не о приглашениях думать. Возьмите лучше несколько уроков по женской привлекательности. Там научат, как привлечь супруга, чтобы он чаще посещал вашу спальню. Ага. Значит, донесли уже, что спим мы отдельно, поняла я. Что-то вам они не сильно помогли, ответила в тон, желая узнать, не был ли он в постели бывший. Ярость вспыхнула в глазах Наиры. Мне стало ясно, что ее спальню в эти дни Барс не посещал, иначе бы она не взбесилась так. Двинувшись на меня с грацией атакующей пантеры, задела плечом так, что я упала, ударившись головой об ограду клумбы. Острый край как раз попал на пробор в висках. Дотронувшись до затылка, увидела на своих пальцах кровь. «Человечки такие неуклюжие!» высокомерно передернула плечами Кшатра, глядя на свою свиту. Она уже отворачивалась, когда я ощутила в районе солнечного сплетения как будто удар под дых, и меня накрыла волна бешенства. Особенно остро ощутила запах своей крови и прямо с земли прыгнула на Кшатру, посмевшую ранить меня. Реальность как будто смазалась. Вот я только приподнималась, щупая голову, обнаруживая кровь, а через миг уже заваливала Наиру и вгрызалась в ее горло, слыша хрипы. Наваждение схлынуло. Осознав себя сжимающей горло Кшатры, я усилием воли разжала челюсти, чувствуя во рту вкус крови и ощутив, как она стекает по моему горлу, когда сглотнула. Меня чуть не стошнило прямо на Наиру, и я отстранилась, встретив ее полный животного ужаса взгляд. Сильные руки помогли мне подняться. Как будто сквозь вату в ушах я услышала потрясенные женские голоса. «Шатх защищает! Пара!» Повернула голову, но и так знала, что это Хант. «С тобой я позже разберусь!» Гневно бросил он бывший и подхватил меня на руки. Вся свита Наиры присела в позе подчинения, склонив головы. А у меня был шок. Не могла отойти от чужого мироощущения и осознания, что я, человек, непонятным образом смогла повалить Кшатру и чуть не вырвала ей глотку. Так и видела светлую кожу и кровь на ней. и мой рот был наполнен этой кровью. Мне стало совсем плохо, а еще перед глазами все расплывалось. Окружающий мир сместился, и мы оказались у меня в комнате. Не знаю, как он это сделал, было не до того. Желудок скрутило, я изогнулась, и меня вырвало на бежевый ковер в гостиной. Потом была ванна, где я 10 раз полоскала рот и чистила зубы. Умывалась, не узнавая в зеркале свое осунувшееся лицо с безумным взглядом. Руки тряслись и были ледяными. Барса я выгнала из ванной, сказав, что мне нужно побыть одной. Ага, сразу после того, как он залезал, буквально залезал, мне рану на затылке. И вот теперь нужно было выйти и потребовать хоть каких-то ответов, а я не могла собраться и заставить себя сдвинуться с места. «Эля!» — позвав через дверь, подтолкнул меня к действию Хант. «Иду!» — отозвалась я. Только прежде потянулась к прическе и расплела рожки. Затылок уже не болел, и я скрыла место ранения волосами. Может, будь они распущенными, я бы и не поранилась до крови. Открыв дверь, натолкнулась на Барса, который дежурил рядом и впился в мое лицо напряженным взглядом. «Объясните, что это было?» — не стала тянуть я. «Шатх?» «Да», — отслеживая мою реакцию, подтвердил Мар Иштхант. «Моя сущность почуяла твою кровь и бросилась на защиту». «Вселившись в меня?» — вскрикнула, не совладав с нервами. «Эля, ты моя пара. Мы подходим половинки друг друга», — как можно мягче попытался объяснить Барс. «Вот только мне и даром не нужна была такая половина». «Пойдем, ты выпьешь чаю и успокоишься», — попытался он увлечь меня в гостиную. Я даже сделала несколько шагов в ту сторону, но, вспомнив, как меня там тошнило кровью, вырвалась и сменила направление. «Хочу на воздух». Выйдя во дворик, обхватила себя руками и со страхом задала следующий вопрос. «Ваш шатх может проникать в меня?» «Он защищает в моменты опасности, пока ты не примешь его пару». Хант замер за моей спиной. Кожей почувствовала, что он хочет меня обнять, и быстро увеличила между нами расстояние, отодвинув кресло и сев за стол. «Что произошло между тобой и Наирой?» Барс подошел ближе. «Впрочем, неважно. Она покинет дворец». Мне стало легче от того, что она жива. Нанеси я смертельное ранение, не смогла бы жить с таким грузом. «Нет, тут уже я была против. Не хочу, чтобы она думала, что я ее боюсь. К тому же, пусть теперь пожинает плоды, когда все поняли, что она потеряла власть. Для нее это будет худшим наказанием». Вспомнив, как вся свита Наиры склонилась в позе подчинения, я со всей ясностью осознала, что в них преобладают звериные инстинкты. Кто бы сомневался, когда я ощутила весь спектр эмоций шатха. Мне и краткого мгновения хватило, чтобы понять, что никогда не соглашусь стать одной из них. Память преподнесла мой прыжок из неудобного для человека положения, но стремительный и мощный, и я запрокинула голову, справляясь с возникшим комом в горле и вглядываясь в сиреневое небо. Чужое. Мне все здесь чуждо. Кшатры, шатхи, домой хочу. Я посмотрела на Ханта. Теперь все знают, что я ваша пара? Да. Даже не удивилась. Глупо ожидать иного, когда я чуть не вырвала горло другому существу. Ладони взмокли, и я сцепила пальцы на коленях, чтобы не было видно, как они дрожат. И что дальше? Я хотела знать, что меня ждет. «Тебе нужно прийти в себя и успокоиться», — ушел от ответа Барс. «Считаете, я смогу спокойно воспринимать, что чуть не загрызла вашу бывшую жену?» тонким голосом вскрикнула я, теряя выдержку. Мне было мерзко и плохо от случившегося. Слишком живы были воспоминания, как ее кровь течет по моему небу. За что мне все это? Я же хотела решить с ней все по-хорошему. Вот и сглупила Наира при всем своем внешнем и физическом превосходстве. Именно превосходство заслало ей глаза. Унизить меня перед своей свитой показалось необходимым. А когда я посмела уколоть в ответ, взыграла гордость. Конечно, невзрачная человечка посмела вякнуть на кшатру. Они же сверхлюди. Мар Иштхант не захотел садиться, а обошел стол и встал за моей спиной, положив мне руки на плечи. Я опять оказалась в особой ауре его тела, ощутив себя рядом с ним в безопасности. А вот спокойствия не было и в помине. Слишком взвинчено после всего случившегося. «Расскажи, что между вами произошло?» — с мягкой настойчивостью попросил Барс. Я внутренне подобралась сразу же, стоило ему ко мне прикоснуться, и пожалела, что села. «Какая разница? Жаловаться и доносить?» Я не собиралась. «Скажите, Шатх и правда хотел вырвать ей горло?» «Не понимаю. Она же была вашей женой. Она кшатра!» «Самок мы не трогаем. Мой Шатх наказал ее за то, что она навредила. Эля, он защищал тебя». «Я понимаю. Вот только это мои зубы рвали ее горло», — хрипло возразила я. «Марр, не надо стоять так близко. Я не напугана. Мне плохо от того, что я сделала». «Тебе плохо? Что-то болит?» Барс обошел мое кресло и присел на корточки. Взял меня за руки, с беспокойством заглядывая в глаза. «Душа. Морально плохо. Невыносимо, потому что потеряла контроль над телом». Я вырвалась и встала. «Вы говорили, что для подселения Шатха необходимо добровольное согласие». Хант тоже поднялся. Нас разделяло кресло, и так мне было спокойнее. «Все так. Я своего не давала. Это было не слияние с Шатхом, а защита. Слияние происходит в храме». «Не хочу в храм!» «Эля, это совсем не страшно». «Да? Кажется, я была близка к истерике. А мне страшно терять себя и совершать то, чего сама бы никогда не сделала». Я обняла себя руками, заставляя стоять на месте, а не бежать от всех, куда глаза глядят.